такая баланда. Оказалось, что за стеной находится тюрьма, и особенно не утруждаясь, нам оттуда и приносили тюремную похлебку. Ёлки-палки. По картине был военный худсовет, который ругал болгарских бардов и оператора Волкова, который и правда снял неинтересно и робко. Все приняли, и в Москве уже назначено озвучание. Замечательная переписка Шаламова с Пастернаком. Шаламов умен особенно. Первого декабря с помпой прилетели Франсуа Мари Банье и Дэвид Роксаваш. Привезли и не целый чемодан туалетов от Ива Сен-Лорана. Красоты необыкновенной. Остановились в отеле, но все дни проводили у нас. Инна их возила по городу, служила шофером, а я поваром и судомойкой. Франсуа Мари – писатель и фотограф, поклонник Элью, приятель Сен-Лорана и Горовиц, Сильваны Монтана и Каролины Монакской. Золотая молодежь на пределе Парижа. Его приятель Дэвид, английский лорд, студент, отец, его пятится перед королевой с жезлом, когда она идет садиться на трон. Непыльная работка. Дэвид очаровательный, без комплексов, а Франсуа в духе Параджанова, истеричен. Но, тем не менее, мы очень весело колбасились неделю, пировали, приходили гости. Они поехали в Ленинград, мы их направили к Юре Красовскому, который говорит по-французски и великолепно знает город. Дали передачу для Юры, водку, закуски, конфеты, чтобы было чем их угостить. И они вернулись в восторге. Много нас фотографировали, а их мы сосватали Валерию Плотникову. И он сделал великолепные фотографии. Проводили с грустью 9 декабря. Рязанов вернулся из Америки с выступлений очень довольный и через 3 дня умчался в Каир. Но на 3-й день у него там сильно повысилось давление, и он срочно прилетел обратно. 13 декабря. На малой сцене МХАТа, черти сколько ступеней, пока доберешься, смотрели «Эквус» Шеффера. Очень хорошо поставлено и оформлено. Играет по-разному, лучше всех младший Любшин. Пьеса замудрена редактурой Виталия Вульфа, почти как все его переводы. Исключение, пожалуй, «Сладкоголосая птица юности». Кстати, спектакль в МХАТе со Степановой гораздо интереснее, чем голливудский фильм с Лиз Тейлор. Потом еще «Круг» в театре Маяковского. Некогда запрещенная пьеса «Моэма» Оскар Уайльд для бедных. Артисты все хороши. «Контракт на убийство» Мрожика в ЦТСА. И пьеса талантливая, и поставлена по-хорошему театрально. Вилькин. Оба артиста ансамбль. Чеханков и Ледогоров. Инициатор всего Федор. Из писем Эльзы Триоле, которые отбираю для издания. Насчет поездок я поняла, следует ехать в одну страну за раз и ненадолго, чтобы не разбегались глаза, не портился желудок и не было возни с багажом. Постоянное желание одиночества – благоразумная защита организма. Тут, правда, одиночество вкупе с Арагоном – одиночество семьи, ведь как много времени съедают ненужные люди, и чем дальше, тем больше. Все, что к нам попадает, немедленно пропадает в чудовищном ворохе бумаг,